Глава восьмая. Люди молча отступили от двери и дали Годдарду пройти. Он услышал позади себя шепот. «С тех пор, как мы выловили этого парня из воды, вот уж действительно накликали себе на голову. Значит, его сделали козлом отпущения. Он лишился своей яхты и перенес проклятие, тяготевшее над ним, на этот корабль. Ни один моряк, конечно, не сознается, что он суеверен до такой степени, но тем не менее и в нашем столетии такие казусы еще встречаются. Поэтому Гарри постарался не слушать, что говорят вокруг него, а подумать над вопросами, нахлынувшими на него со всех сторон. Карин Брук прогуливалась по бакборту и, как всегда, выглядела изумительно, холодно и сдержанно. Увидев его, она улыбнулась и спросила: «Ну как, изменилось что-нибудь в состоянии Красицки?» В этот момент мимо них поспешно прошел капитан Стин. Карин удивленно посмотрела ему вслед. «Да, изменилось», — ответил Годдард. «Он умер, повесился». И про себя подумал: «А может быть, это я его убил?» «О, какой ужас!» В ее глазах сразу появились слезы. «Как это несправедливо! Вся его жизнь была сплошной трагедией!» «Да-да, конечно», — отозвался Годдард. Она, казалось, ни в чем не сомневалась, ее не мучили никакие загадки, поэтому и у него не было ни малейшего намерения вызвать у нее те или иные подозрения. Карин ему нравилась. Гарри чувствовал, что она так же одинока, как и он, в последние 5 месяцев, поэтому ему хотелось ее защитить, насколько это было в его силах. Но от чего защитить? Разве смерть Красицки убедила его, что он заблуждается? Наоборот, скорее стало доказательством того, что все действительно так, как ему и казалось. Все отлично спланировано. Недостаток этого плана только в том, что мысли Линда уж слишком похожи на его собственные. С самого начала они с ним думают одинаково. Разумеется, смерть Майера от огнестрельного ранения в присутствии 5 свидетелей была немного эффектней, чем, например, от сердечного приступа. Но если Линд почувствовал какие-то сомнения или подозрения, то дальше он должен действовать не так, как задумал, а сообразуясь со сложившимися обстоятельствами. С корабля надо было убрать и Красицки, но вторичного фальшивого погребения делать уже нельзя. Если Годдард уже при первом что-то заподозрил, то второе он должен предвидеть. Значит, Красицки нужно было пожертвовать. И вот Линд хладнокровно его убил, чтобы залатать дырку, образовавшуюся в его плане. «Но это далеко не все. Этот дьявол еще проверяет меня», — подумал Годдард, а я чуть было не клюнул на его приманку. «Ведь если бы я предвидел второй смертельный случай, точнее, второе погребение, то и, соответственно, реагировал бы. Я бы знал, что меня приглашают специально, как свидетеля, и очень тщательно следил бы за тем, чтобы не заметить того, что должен был заметить. Но, возможно, я не очень быстро среагировал, и это меня спасло. Если бы я чем-то дал ему понять, что не верю в смерть Красицки, то стало бы ясно, что этот человек убит совершенно напрасно, и мы теперь находимся на том же месте, на котором были в начале. А этот сукин сын четко понял, что я ненадежный свидетель, и он должен принять меры в отношении меня». Здесь мысли Гарри внезапно оборвались, так как он вновь почувствовал, что пахнет чем-то горелым. Годдард обратил внимание, что находится сейчас точно на том же месте, что и в прошлый раз, в конце палубы у борта. Может, этот запах доносится откуда-то из иллюминатора столовой или камбуса. Он заглянул в один из иллюминаторов и потянул носом. Ничего подобного. Понюхал у люков, но запаха Гарри не чувствовалось и здесь. В это время Карин Брук поднялась из-за палубных надстроек. «Как вы думаете, мистера Красицки тоже похоронят в море?» — спросила она его. «Вероятно», — ответил он. «Ведь, насколько я знаю, у него нет родственников». Она с мрачным видом кивнула и неожиданно сказала: «Я люблю плавать на кораблях, но на этом судне есть что-то такое, отчего я начинаю испытывать страх. Понимаю, это звучит глупо». «О, нет, это вполне нормальная реакция», — возразил Годдард. «Смерть в открытом море всегда вызывает такие чувства. Ведь мы, как говорится, все сидим в одной лодке». Он закурил сигарету. «Кстати, вы не знаете, что за груз находится на нашем корабле?» «Медные плиты и всякое другое, но главным образом хлопок. Несколько тысяч тюков для японских фабрик». Гарри кивнул. Она направилась дальше, а он остался стоять. «Итак, хлопок. Великолепно, только этого не хватало». К полудню легкий бриз совсем затих, и жара стала буквально адской. У всех было мрачное и недовольное настроение. На всех угнетающе подействовал второй смертельный случай, случившийся за столь короткий промежуток времени. Было сообщено, что погребение Красицки состоится завтра в 4 часа дня. Все были раздражены и слегка возбуждены. На нижней палубе даже разгорелась драка. Раферти, каютный стюарт, избил одного из механиков, и Линд был вынужден наложить на его лицо шов. В начале 12-го в машинном отделении снова произошла авария, и Леандер остановился посреди свинцово-серого моря. «Опять там что-то перегрелось», — объяснил Барсет. «Но шеф надеется, что через час все будет в порядке». Тем не менее, прошло более 2 часов, а корабль не двигался с места. К обеду никто не вышел. Судя по всему, обе дамы лежали в своих каютах под вентиляторами. Годдард прогуливался по средней палубе, постоянно потягивая носом воздух и изучая вентиляторы на грузовой палубе. В начале 2-го он, наконец, заметил тонкую струйку дыма, которая выходила из 3-го вентилятора со стороны бакборта. Теперь у него не осталось сомнений. Груз, находившийся в трюме, горел. Где-то в глубинах трюма номер 3 тлел тюк с хлопком. Это напоминало раковые клетки, которые медленно размножаются и расширяются в объеме. Не исключено, что этот тюк тлел уже тогда, когда он, Годдард, только появился на корабле. Для этого было достаточно одной неряшливо брошенной на палубу сигареты, которая упала в щель люка и проникла в трюм. Поэтому могли пройти еще дни и даже недели, прежде чем этот очаг пожара превратится в бушующее пламя и начнет пожирать весь корабль. Интересно, знают ли об этом? Если в трюмах нет автоматического огнетушителя, то остается только воздеть руки к небесам и молиться Господу Богу. А если тлеющий тюк находится где-то на дне, то нужно залить весь отсек. По трапу спустился Спаркс и, сделав легкое движение головой, куда-то вверх, сказал: «Капитан просит, чтобы вы к нему зашли». «Большое спасибо», — отозвался Годдард и с этими словами начал подниматься по трапу на верхнюю палубу. Стин выглядел озабоченным, но тем не менее с подчеркнутым равнодушием предложил Годдарду присесть. Но прежде чем он смог начать разговор, кто-то постучал в дверь. Это был мистер Паргарас, главный инженер, лысый смуглый человек в штанах цвета хаки, промокшими от пота. Он кивнул Годдарду. «Все в порядке?» — спросил инженер Стин. «Все будет в порядке через 30 минут», — ответил тот и провел по лицу промокшим от пота платком. «Никто не может находиться в этой адской жаре более нескольких минут. Один вообще уже свалился с ног». Годдард все отлично понял. Речь шла о стальном туннеле, ведущем к винту мимо машинного отделения, а также мимо отсеков 3 и 4. «Какова сейчас температура?» — поинтересовался Стин. «Там, где мы работаем, 54, а под 3-м отсеком даже нельзя приложить руку к пластинам». Гарри уловил многозначительный кивок капитана и заметил, как мужчины обменялись взглядами. Они никогда бы не заговорили об этом при нем, если бы знали, что он может догадаться, о чем идет речь. Но Годдард все уже знал. Значит, эти тюки, как он и предполагал, находятся в трюме где-то на самом дне. И капитану известно, что его корабль горит. Это частично объясняло его хмурый вид. Главный инженер ушел, а Стин кашлянул и сказал: «Мистер Годдард, мне нужно написать отчет об этой стрельбе. Вы, конечно, понимаете, что эта писанина займет много времени и сил. Показания свидетелей, отдельные высказывания и так далее». Капитан долго ходил вокруг да около, хотя Гарри давно было ясно, что должно быть проведено следствие. «Я хотел бы только уточнить у вас парочку деталей», — наконец проговорил Стин. «С удовольствием помогу вам, если смогу», — ответил Годдард. «Ведь это вы помогли Линду отнести Майера в его каюту. Там уложили его на койку, а потом мистер Линд попросил вас, чтобы вы послали кого-нибудь за санитарным ящичком и стерилизатором, так?» «Нет, он попросил меня принести все это», — уточнил Гарри. «До этого я однажды был в его каюте и поэтому знал, где их найти». Да, Линд действовал очень осмотрительно. Он не забывал ни одной детали. «Да-да, понимаю. И приблизительно минуты две мистер Линд находился один. Вы вернулись, а потом прошли еще какие-то две минуты, и вошел я. Вы заметили, что артериальная кровь слишком темная, а мистер Линд ответил, что она, возможно, вытекает из легочной артерии. Но мистер Линд изучал медицину и опытен в таких вещах. О них он, видимо, знает больше, чем кто-либо из нас. Но поскольку здесь капитан я, то и ответственность за все ложится на меня. Поэтому я должен быть совершенно уверен, что мы сделали все, что в наших силах, чтобы спасти жизнь этому человеку. Если пуля попала в одну из крупных артерий, то этот человек, разумеется, не имел никаких шансов выжить. Мистер Линд даже изрезал рубашку, чтобы обнажить грудь. Но поскольку я стоял почти в дверях, я плохо все это видел. А вы стояли у самой койки. Вы видели, как кровь текла из ран?» В мозгу Годдарда опять прозвучал сигнал тревоги. «Точно я сказать не могу, капитан, но хорошо видел, крови было очень много. При столь сильном кровотечении человека спасти не удается». «Да, да, понятно», — капитан нахмурил брови. «А сами раны вы видели?» «А вот мы и подошли к критической точке», — подумал Годдард. «Или он предполагает, что я не видел ран, или знает об этом наверняка, но не хочет слышать моего подтверждения, только желает знать, что я думаю об этом». «Точно вам сказать не могу», — повторил Гарри. «Там было много крови». «Но ведь вы стояли рядом с раненым». «Послушайте, капитан, входное отверстие от пули очень маленькое, 9 миллиметров, а грудь Майера была покрыта волосами, пропитанными кровью. В его теле могло быть несколько входных пулевых отверстий, и тем не менее я мог их не заметить. И потом не понимаю, почему это вдруг стало так важно. Мы все хорошо знаем, что в его грудь попали две пули, и что он умер приблизительно через 5 минут». «Я думаю, что любой врач вам сможет подтвердить, что спасти его было нельзя». Стин кивнул. «Значит, вы не сомневаетесь в том, что все было именно так, как сказал мистер Линд?» «Абсолютно не сомневаюсь», — а про себя подумал. «Было бы хорошо, если бы капитан передал ему мои слова, ведь именно его, Линда, это и беспокоит». Стин что-то записал в своем блокноте, но с его лица не сходило задумчивое выражение. «Что ж, вот так, кажется, и все. Большое вам спасибо, мистер Годдард, за то, что заглянули ко мне». Гарри отправился обратно на среднюю палубу, чувствуя себя довольно неуютно. Что за всем этим скрывается? Судя по всему, капитан тоже участвует в заговоре и выражает свои собственные сомнения, чтобы вырвать у него признание, что и он, Годдард, сомневается во всем». Но чем тогда объяснить эти сомнения? И почему они появились только после смерти Красицки? Ему показалось, что он погружается в сыпучие пески. Как только начинаешь думать, что обрел наконец твердую почву под ногами, так земля уходит у тебя из-под ног. Так как корабль все еще неподвижно покачивался на волнах, запах горящего хлопка стал довольно явственным. А два раза он видел, как из люка показывалась тонкая струйка дыма. Если это увидят суеверные люди из команды, они наверняка обвинят его, Годдарда. Ведь, по их мнению, именно он был виновен в смерти двух человек. Несмотря на то, что мысль эта была неприятной, все же она чем-то и притягивала, и одновременно забавляла. Против интеллекта первого помощника еще можно было бороться. Но против людской глупости ты всегда будешь бессилен».